Ей хотелось пожить какое-то время вдали от Альберта, чтобы разобраться со своими чувствами, ведь ей нужно было думать о карьере. Она не сомневалась, что в науке способна добиться не меньших результатов, чем мужчина. Чувство, возникшее между ней и Альбертом, поставило ее перед трудным выбором. Она не знала, что делать. В феврале 1898 года Милева вернулась в Цюрих. Поначалу она поселилась в своей старой квартире, но потом перебралась в комнату на пятом этаже, расположенного неподалеку пансиона. Там ее часто навещал Альберт. Одна ее подруга, сербка, писала домой: «Марич познакомил меня с своим другом. Он немец, зовут его Эйнштейн. Он великолепно играет на скрипке. Можно сказать, он настоящий артист, так что теперь у меня будет с кем музицировать». Двумя годами позже она отзывалась о нем совсем по-другому. «Митсу я вижу редко, из-за ее немца, которого терпеть не могу», — пишет она матери 7 июня 1900 года. Может быть, в этих словах просто вырвалась ревность? Аккуратная, экономная студентка из Сербии, всегда растрепанный, небрежно одетый студент-еврей, мало интересующийся будничными делами, обсуждали друг с другом научные вопросы, решали задачи, все ближе склоняя головы друг к другу и держась в стороне от остальных сокурсников. Милева была убеждена в гениальности своего друга. Он высоко оценил ее математические познания, которые превосходили его собственные, и внимательно выслушивал ее советы. Они вместе решали задачи по физике и вместе проводили свободное время, если, конечно, не уезжали к родным, как это чаще всего бывало во время каникул. Письма, которыми они обменивались, свидетельствуют не только об общности интересов, но и о том, что они уже были любовниками. Летом 1899 года Милева готовилась к переходному экзамену в институт. Эйнштейн этот экзамен сдал раньше. Он дает ей доброжелательные советы насчет того, как сдавать экзамен, и подбадривает таким образом: «Вы ведь умница и молодчина, у вас в вашем милом тельце много сил и много здоровья». Он пока обращается к своей «либер», «доксерл», южненемецкое слово означает примерно «моя куколка», на «вы», но ей ему не хватает. Ему все время хочется быть с ней. «Ах, если вы вдруг очутились здесь», — вздыхает он, — «мы ведь так прекрасно разбираемся друг в друге, а наряду с этим в кофе и питье, в колбасопоедании и так далее». Ответное письмо Милевы написано довольно неуклюже и прозаично, ее немецкий еще оставляет желать лучшего. В середине октября 1899 года Альберт снова приехал в Цюрих. Он сменил квартиру, но из людских языков пока не переселился к Милеве. Между тем Милева успешно сдала переходной экзамен, и оба занялись дипломными работами на тему из области теплопроводности, по которой они получили проходной балл. Экзамен на получение диплома Альберт Эйнштейн сдал 28 июля 1900 года со средней оценкой 4,91 по шестибалльной шкале, где шестерка означала высший балл. Милева тоже получила проходной балл 4. Но по какой-то причине, которую сейчас установить невозможно, диплом ей не дали. Возможно, у нее вышел какой-то конфликт с профессором. Для нее, очевидно, это стало большим огорчением. К этому моменту у Альберта и Милевы любовная связь была в самом разгаре. В письмах официальное «вы» сменилось интимным «ты». Молчаливая, меланхоличная сербка пишет любимому письмо, которое, если учесть ее обычную искованность, просто перенасыщено нежностью. «Мой милый Йоханнесль», — обращается она к нему, — «я так рада была бы обнять тебя, ты так далеко, и я не могу даже дать тебе ни одного поцелуйчика, потому пишу тебе это письмецо и спрашиваю тебя, ты меня рад был бы обнять так же, как я тебя? Ответь мне немедленно, 1000 поцелуйчиков от твоей доксерль». Сдав дипломный экзамен, Альберт Эйнштейн позволил себе отдохнуть в Мельхтале, высокогорном курорте в кантоне Обвальден. Вместе с ним там находилась тетка, которую он при всем добром к ней отношении терпеть не мог, а также сестра Майя и мать. Сразу после приезда мать, которая знала его связи и ужасно ее не одобряла, заговорила с ним о Милеве. Альберту, видимо, понадобилось не более минут, чтобы догадаться, сейчас будет сцена. «Моя жена», — начал был он, но не успел закончить фразу. Паулина Эйнштейн бросилась на кровать, зарылась лицом в подушку и зарыдала, как ребенок. Рассказывает Эйнштейн в письме своей Доксерль об этом эпизоде и продолжает.